Глава 4. София. Стоило бы сразу задать волнующие меня вопросы, но я не стала спешить. Да и Сэриан пригласил меня за стол, отодвигая одно из кресел. Не став заставлять всех ждать, я устроилась на предложенном месте, чувствуя себя немного не по себе. И еще бы. Мне предстояло впервые ужинать в компании трех фактически незнакомых мне драконов, которые, вероятно, являлись моими женихами. Благодаря Араану. Век бы его не видать. «Спокойно, София, не время для злости. Да, ты в непростой ситуации, но ее можно изменить в свою пользу. И, возможно, прямо сейчас. Если выбирать между Арааном и этими тремя, то ответ очевиден. Вот только мне бы еще выгадать время, чтобы побольше узнать о здешних порядках. Мало ли, вдруг тут тоже могут в любой момент продать невесту, если надоест или что-то сделает не так. И то, что недавно один из них нелестно отзывался о поступке Араана, ни о чем не говорит». «Дэриан успел рассказать тебе про ситуацию с твоей связью, София?» Неожиданно задал вопрос на Иран, пока прислуга учтиво наполняла наши тарелки едой. Подняв взгляд на, вероятно, младшего брата, я практически тут же перевела его на его светлое величие, ожидая хоть какой-то реакции на вопрос дракона, и не обманулась. «Главным условием Раана было то, что я должен вернуть тебя ему через год», неожиданно произнес невозмутимым голосом дракон, первый беря в руки столовые приборы, будучи хозяином дворца. Честно сказать, я так и планировал поначалу, пока мой дракон не учуял тебя. Буду откровенен, ты более чем подходишь нам. Приведя тебя ко мне, Араан избавил меня от необходимости в поисках невесты и будущей жены с помощью отбора, упоминание о котором для меня сравнимо пытки. Поэтому тот вариант, который тебе предложил Дэриан, согласован со мной, как и все, что тебе рассказывали мои братья. Только не поведали, зачем я вам нужна была изначально. Попыталась я прояснить этот момент. Древний закон. Не стал от меня скрывать эту информацию мужчина. «Нейран, расскажешь?» Попросил он брата, и тот кивнул. «Как я и говорил тебе ранее, София, в семье правителя не может родиться более чем три наследника. Драконья магия не даст. Но бывают и исключения», произнес Нейран, сам наливая мне в бокал что-то горячее и пряное. Аромат незнакомого напитка моментально достиг моего носа, вызывая желание попробовать его. Но я решила повременить, сосредоточив все свое внимание на словах белого дракона. «Когда-то родилось больше детей?» Попыталась я угадать. «Верно, четверо». Первым трем передалась королевская белая магия, а четвертому досталась тьма. Очевидно, что править на территории белых драконов он не мог. Зато вместе с его рождением совсем рядом образовалась брешь, ведущая в темный мир. Вел меня в курс дела мужчины, и я начала понимать, о чем идет речь. Про темный мир я знала немного, но, как и все в этом мире, опасалась его. «Тот темный мир, о котором ходит так много слухов?» — заинтересовалась я. «Будто там теневые драконы, которые пытаются прорваться в наш мир, чтобы уничтожить». «Верно. Поначалу так считалось», — подтвердил общеизвестный факт Нейран. Белые драконы исправно охраняли вход, защищая этот мир и стараясь скрыть ото всех происходящее, пока тот самый дракон королевской семьи не подрос и не стал правителем той территории, взяв под контроль теневых драконов. То есть для мира он все же не опасен. Сделала я вывод. В принципе, о темном мире уже давно ничего не было слышно. Так, изредка появлялись какие-то сплетни, не имеющие совершенно никакого отношения к реальному положению дел. По факту, темным миром просто пугали детей. Ведь теневых драконов так никто не видел за все время существования легенды. «Пока жив, не опасен», — дал мне странный ответ на Иран. «Не понимаю», — нахмурилась я, беря в руки вилку и накалывая аппетитный кусочек мяса. «Без дракона тьмы темный мир снова станет неконтролируемым. Теневые драконы попытаются прорваться сюда, и нам вновь предстоит сражение, которое будет длиться ежедневно». «Об этом никто никогда не говорил», — удивилась я. «Ладно, и что же? При чем тут древний закон и какой именно?» «Тот самый, где у правителей королевской семьи белых драконов должна быть одна жена», — пояснил Нейран, а я попыталась сообразить, как история про дракона тьмы и закон связан со мной, точнее с тем, что я понадобилась Сэриану. «Зайран — дракон тьмы, и по совместительству наш брат, пару недель назад потребовал исполнения древнего закона», — подал голос его светлое величие, подводя итог рассказа своего младшего брата. «Ему нужна жена, которая родит наследника теневого мира. А так как он не может выбрать ее сам, дракон даже не стал договаривать. И так все было понятно. Одна невеста вовсе не для троих, а для четверых. И белые драконы предлагают эту роль мне. Ну, Раан услужил. Это слишком. Выдохнула я, понимая, что сказать больше мне нечего. Предела моему возмущению просто не было ни конца, ни края. У синих драконов не было принято делить одну драконицу между троих или четверых. Даже если они являлись братьями. Да даже в семье Араана такое не было принято. Его младший брат тоже недавно нашел свою истинную и не собирался ни с кем ей делиться. Да сама природа не одобряла такого. Истинная связь на то и истинная, что могла существовать между двумя – драконом и драконицей. Да, я не могла исключать, что у белых драконов иные порядки, ведь у них-то не было истинных. Они могли творить все, что захотят. Иметь одну жену на четверых или целый гарем. Но мне-то что делать? Как мне перестроить свои взгляды и суждения? Как согласиться с тем, что они предлагают? И уже не на год, а навсегда. Безумие форменное. София, я предлагаю тебе подумать, хорошо? Ведь на год ты все равно наша. Напомнил о моем непростом положении его светлое величие. И был прав. На год я все равно их. Но как же до безумия было страшно, невероятно. Не то чтобы я рассматривала вариант вернуться обратно к Раану, нет, ни за что. После того, как он буквально продал меня. Такое не прощают. Но ведь я, возможно, могла бы найти способ стать свободной после. Нет, не получится. Как же я стану свободной, если у моей драконицы не будет ни с кем связи? От отчаяния хотелось плакать. Раан, будь ты проклят, лучше бы я никогда тебя не встречала. Ты разрушил мою жизнь. Видимо, по одному моему погрустневшему виду драконам стало все понятно. Потому что Дейриан неожиданно добавил. «Только мы с братьями считаем, что Зайран врет нам», произнес он, заставив в мгновение вскинуть на него удивленный взгляд, требуя продолжения или хотя бы какого-то минимального пояснения его словам. «Дэр, не дал что-то еще добавить его рассветному величию Сэриан. Кажется, об этом они не хотели мне говорить, точнее, не договаривались». «Она обязана знать, брат», — непокорно возразил мужчина, решительно встречая строгий взгляд его светлого величия. Пару мгновений они играли в гляделки, пока напряженную тишину не нарушил Нейран. «Верно», — поддержал он его рассветное величие, невозмутимо добавляя. «Зайрану никогда не было дела до продолжения рода. Драконицы для него лишь игрушки для развлечений. И его требования наследники подозрительны. Мы предполагаем, что исполнение древнего закона необходимо ему для чего-то другого, но пока не понимаем, для чего именно». Дракон замолчал, видимо, сказав все, что хотел. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы я опешила. «И что вы предлагаете? Хотите, чтобы я выяснила это?» Предположила я, понимая, что ситуация осложнилась еще больше. «Да. Но проблема в том, что отправлять тебя на встречу с Зайраном без связи с нами мы не можем. Тьма может навредить тебе. Да и сам Зайран. Он может понять, что ты не являешься нашей настоящей невестой», — пояснил Нейран. «Погодите». Осознавая, что что-то не сходится, решила я уточнить один момент. «А как же договор? Я так понимаю, изначально не планировалось предлагать мне стать настоящей вашей невестой. Как вы планировали?» Я запнулась. «Они и не планировали. Меня хотели просто отдать на год Зайрану, для развлечения, а параллельно достичь своей цели, выяснить, что именно задумал их брат на самом деле. Наверняка они бы каким-то образом все же смогли уверить его на первое время, что я подхожу им всем, что я настоящая невеста и их будущая жена, дабы Зайран показал свои истинные намерения. А что было бы потом, со мной уже не важно. Вероятно, в договоре вовсе нет уточнения о том, в каком виде меня обязаны вернуть Араану. С драконицей или нет? С магией или нет? Живой, в конце концов, или нет?» От этих мыслей стало дурно. Настолько, что я осознала, насколько моя жизнь только сегодня утром висела на волоске. И что для сильных мира сего я лишь пыль под ногами. Что какая-то драконица, от которой отказался истинный? Ей все равно не выжить без связи с ним. Так какое дело белым до нее? Ведь сам наследник синих отдал ее без сожаления. А значит, ее жизнь не настолько важна. «София, кажется, уже не в первый раз позвал меня его рассветное величие. Не знаю, что ты уже успела себе надумать о нас, но планировалось установить с тобой лишь временную связь, посредством секса, и периодически подкреплять ее магией. Этого хватило бы, чтобы Зайран поверил, что ты настоящая невеста. Никто не собирался отдавать тебя ему и его тьме на растерзание. Все же вернуть мы тебя обязаны через код. В каком виде? Чувствуя, что начинаю задыхаться от паники, уточнила я. Целая и невредимая, София. С удивлением в голосе ответил Дэриан. Ага, конечно, целая и невредимая. А моя драконица? Что было бы с ней? Переводила я взволнованный взгляд с одного белого на другого, напряженно ожидая ответа хоть от кого-то. «Оставьте-ка нас одних!» Неожиданно обратился к братьям его светлое величие, удивляя этим не только меня, но и драконов. «Сэриан?» — кинул нахмуренный взгляд на брата Дэриан. Но Нейран, словно зная больше, чем его брат, беспрекословно поднялся, утягивая за собой его рассветное величие. Спустя всего пару минут мы с белым драконом остались одни, в почти полной тишине. «Твой истинный уже нашел себе невесту, которую на днях представит на балу, и вашему главе, и всей знати». Ошарашил меня дракон, заставив шокированно округлить глаза в неверии. «Неправда, я же его истинная, его пара». Пробормотала я, чувствуя, как от этой новости слезы наворачиваются на глазах, а пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. И хотя я не чувствовала тяги к своей паре после поцелуя с Нейраном, но обида от этого никуда не делась. При заключении договора со мной ему было неважно, в каком виде он тебя заберет обратно, ведь планировал выгодно продать тебя кому-то еще. По его словам, покупателю безразлично, будешь ты с драконицей или нет, и в здравом ли рассудке. Покупатель обещал ему довольно внушительную цену за тебя. Поэтому все, что сказано в условиях договора о твоем состоянии, это лишь чтобы ты осталась жива. Произнес он так, словно разговор шел вовсе не о моей второй ипостаси и моей жизни. Свое отношение к решению твоего истинного я выражать не смею. Но могу сказать одно. Драконицы ты в любом случае не лишилась бы. Я бы не позволил. Конечно, ты можешь сейчас не верить и считать, что мне как тому, кому отдали долг тобой, плевать на чью-то там пару. Но ты должна знать, что подписанные бумаги Араан получил лишь после того, как привел тебя ко мне. И мой дракон почувствовал, что ты нам подходишь. Ты сама была тому свидетелем, и хотя твой истинный настаивал на заочном подписании договора, я ранее отказал ему в этом, сославшись на то, что должен сначала оценить тебя. Поэтому делай выводы, София. Выводы у меня были. Я понимала, о чем толкует дракон, но еще один вопрос должна была задать. «Что, если бы я не подошла?» — прошептала я, задерживая дыхание в ожидании ответа. «Прости, но в таком случае ты бы здесь не осталась». Не знаю, кому бы тебя после попытался продать Араан, но это было бы уже не мое дело. Ответил он. Его слова прозвучали довольно холодно, но это была реальность. Не его вина, что Араан решил расплатиться мной. Он не обязан думать о судьбе незнакомой для него драконицы, которую даже ее истины ни во что не ставит. Ведь останься ты здесь, оказалось бы в еще большей опасности, чем рядом с истинным, который решил обойтись с тобой настолько жестоко. Игры с моим братом, драконом тьмы, это не шутки. И подвергать кого-то такой опасности довольно рискованно. Продолжил его светлое величие, вставая со своего места и обойдя стол, останавливаясь около меня. Его пальцы еле ощутимо коснулись моего подбородка, заставляя меня приподнять голову и посмотреть на него. На его, казалось бы, равнодушный вид, безэмоциональный взгляд. Но что-то в глубине его глаз заставляло взволнованно ожидать продолжения от него. Что-то, что было ново для меня. «Да и сейчас я вынужден рисковать тобой, хотя и не так, как если бы ты в самом деле стал эффективной невестой». Добавил он, и я почувствовала, как странное тепло разливается по телу внутри меня, словно обволакивает вместе со взглядом дракона и его словами. Будто на мгновение я стала хоть кому-то дорога. «Подумай, София, и прими верное решение». Напоследок произнес он, убирая руку и на мгновение морщась, словно его пронзила дикая боль, которую он не был в состоянии стерпеть. «Ваше светлое величие», — прошептала я, видя, что дракон собирается уйти. Он успел отвернуться и сделать пару шагов, прежде чем я остановила его, вскакивая со своего места следом за ним. «Прости, София, но я и так сказал слишком много того, что не следовало». Чуть повернув голову в сторону, прошептал он, «об остальном тебе расскажут мои братья». И, не дожидаясь моего ответа, он ушел, оставляя меня одну. Лишь когда на балконе снова появились Нейран и Дэриан, я осознала его ответ. Он и в самом деле сказал лишнего. Прошелся по грани условий договора, вызывая неминуемую кару за это, а все мое любопытство. Да, глупо было винить себя в том, что я просто хотела знать правду, но было все равно не по себе. Пожалуй, в следующий раз стоит пытать вопросами лишь братьев его светлого величия, чтобы не заставлять его снова испытывать боль за попытки предложить мне отказаться от Араана. Хотя в этом, похоже, уже нет необходимости. Мой истинный сам прекрасно справился с этой задачей. Я лучше умру, чем снова окажусь его парой, учитывая, что он уже нашел мне замену.